Вернувшийся хочет полной победы. Глава 1. Руководство. Зинг. В голове звенело, мысли были туманны. Воспоминания 37-летнего Инуджина, который наконец заполучил камень души через бесчисленные временные линии, теперь накладывались на воспоминания 21-летнего Инуджина, которого вызвали в этот мир, словно похитили. Наследие воспоминаний. Хотя я и ожидал, что это произойдет с высокой вероятностью, поскольку это было возвращение, а не буквальное отматывание времени, меня охватили неописуемые эмоции, когда я вернулся к своему ослабленному прошлому я, потеряв всю силу, которую накопил. Мне снова придется повторить эти адские 7 лет, хотя повезет, если это будет всего лишь повторение. Чтобы победить, не потеряв никого, возможно, придется пройти еще более сложные 7 лет. Нет, это не так, эти слабые мысли у меня потому, что мое тело ослабло. Я тот, кто облапошил богов, похожих на собак, которые играли с нашими судьбами. Так я закалил свой разум. Извините, случайно не знаете, что здесь происходит? Мужчина рядом со мной попытался завязать разговор. Ослабленное чувство реальности из-за последствий возвращения, казалось, вернулось. В просторном зале царил хаос. Ведь всех так внезапно вызвали без должных объяснений. Бизнесмен в костюме, покрытый татуировками лоботряс в спортивных штанах, женщина в кошачьей пижаме, которую, очевидно, притащили сюда во время сна. Возраст собравшихся варьировался от подросткового до 40 с лишним лет, а разнообразие одежды делало атмосферу еще более хаотичной. Поскольку сцена все еще была пуста, должно быть, еще не появился руководитель. Действительно казалось, что я вернулся в тот момент, когда меня впервые вызвали сюда. Когда я проигнорировал заговорившего со мной мужчину, он пробормотал что-то вроде вопроса, на который не ответили, и отошел. Пора уже выходить. Бац. В этот момент все огни одновременно погасли. Вау. Что за, так внезапно. В зале раздались испуганные голоса собравшихся. Вскоре, как перед началом спектакля, со сцены стали постепенно литься лучи света. В центре широкой сцены стоял мужчина. Когда взгляды собравшихся сосредоточились на нем, мужчина медленно открыл рот. Всем приятно познакомиться. Я руководитель, который будет вас направлять. Рад буду с вами поработать. Мужчина в черном костюме и шляпе-гамбурге вежливо поклонился, глядя на сидящих. Его лицо было скрыто под белой маской с улыбающимся выражением, так что его истинные чувства нельзя было распознать. Снабли.мтл.сом, кто ты такой? Как ты смеешь так поступать? Мне нужно на собеседование, выпустите меня отсюда немедленно. Короткая тишина была нарушена криками, раздавшимися то тут, то там, начиная с одного мужчины. В первом цикле я присоединился к толпе, извергавшей безрассудную ярость. Оглядываясь назад, это было практически самоубийственное поведение. При этой мысли у меня невольно вырвался нервный смешок. Если бы руководитель был не таким джентльменом, все сейчас кричащие люди были бы мертвы. Он бы хотя бы убил нескольких в назидание, прежде чем начать. Тук, но человек, представившийся руководителем, просто постучал один раз по полу своей тростью. Как будто нажали кнопку отключения звука, зал мгновенно погрузился в мертвую тишину. Неспособные говорить люди растерянно озирались по сторонам. Сейчас, должно быть, все вы очень озадачены. Спрашиваете себя, где это место и почему вы здесь? Голос руководителя разносился в одиночестве по затихшему залу. Во-первых, это не Земля. Это другое измерение, называемое Прола. Удивительно, но в этом мире идет война, сражаются не люди, а монстры. Вас отправили сюда в качестве наемников для такого мира. Возможно, вы чувствуете, что вас внезапно забрали сюда против вашей воли, но это вряд ли так. Лично я считаю, что это мошенничество, но в той или иной форме согласие должно было быть получено от каждого из вас. Это была правда. В то время я небрежно записался, потому что остро нуждался в оплате обучения своей младшей сестры, а им предложили большую сумму. Ах, бесполезно протестовать, заявляя, что это несправедливо. Я нахожусь в том же положении, поскольку меня привели сюда против моей воли. Гид издал сдержанный смешок. Возможно, поскольку после заглушения всех иных звуков был слышен только голос гида, большинство людей уже сосредоточились на его словах. По-моему, сейчас вы все выглядите более подготовленными. Давайте же тогда действовать по порядку. Пожалуйста, достаньте ваши сотовые телефоны. Все поспешно вытащили телефоны из карманов и сумок. поскольку они уже почувствовали на себе внезапный призыв и магическое воздействие гида, заставившие их замолчать. Людей легко подавляли такие таинственные вещи. В этот самый момент кто-то поднял руку. Это была та женщина в кошачьей пижаме, которую я мельком заметил ранее. А, вероятно, он у вас где-то. Пожалуйста, все хорошенько поищите. Кажется, она хотела сказать, что она не принесла телефон, но гид ответил так, как будто привык к такому вопросу, и высказал ответ, даже не дав ей до конца произнести фразу. Женщина в кошачьей пижаме порылась на себе и извлекла телефон из своей шляпы. Хотя это похоже на сотовый телефон, оно не может функционировать как таковой. Это скорее нечто вроде носителя божественной силы, поэтому оно не может сломаться и имеет бесконечный заряд батареи. Ох, когда вы это слышите, наверное, кажетесь себе блестящим кирпичом, не так ли? Нет, это не так, предполагалось ли, что это будет шутка? Не смешно. По-видимому, большинство подумало так же, поскольку никто не засмеялся. Гид неловко почесал свою маску, смутившись. «Позвольте мне объяснить. Когда вы включаете телефон, появляются 6 приложений. Статус, миссии, достижения, карта эмоций, магазин. Сначала, пожалуйста, кликните по статусу. Воспроизведение, статус, 1. Основная информация, имя, Инуджин, мужчина, 24 года, псевдоним. Профессия, принадлежность, 2, характеристики, сила, 12, ловкость, 11, восприятие, 10, жизнеспособность, 14, магия, 0, доступные баллы, 117, узнать больше, 3, черты характера, 4, снаряжение. Как и ожидалось, меня встретил жалкий статус, сила, 12, ловкость, 11, восприятие, 10, жизнеспособность, 14, магия, 0. Паршивое общее количество – 47. Это было несравнимо слабее, чем в прошлом, когда все характеристики без труда превышали 100. Неудивительно, что мое тело тяжелое, словно губка, набравшаяся воды. Может, благодаря влиянию камня душ, свободные баллы, которые должны были быть 0, достигли 117. Если потратить их сразу, это даже не восстановит половину моей утраченной силы, но если использовать их заново после того, как закончу расти, я получу силу, превосходящую ту, что была в первом цикле. 117 свободных баллов, которые можно распределить как угодно. Это будет моим козырем. Заметив, что все готовы, гид начал давать объяснения. Итак, вы увидите, что все остальное в основной информации, кроме имени, пустое. Не надо беспокоиться о заполнении пустот, вы будете постепенно это делать в процессе. Пожалуйста, обратите внимание на характеристики. Будут различия, но женщины, скорее всего, будут иметь значение около 6, мужчины около 10. Для всех магия будет 0. Если нажать на характеристики, то можно увидеть, за что отвечает каждая из них. Рекомендую не вкладывать все свои баллы в одну характеристику, это опасно. Тем, кто собирается выбрать боевой класс, советую равномерно повысить все 5 характеристик. Хотя магам почти не требуется сила, что упрощает задачу в этом плане, но некоторые аспекты сложно преодолеть с помощью одних только характеристик, поэтому этот вариант не для всех. О, тут есть мир магии, удивительно, не правда ли, то, что сейчас нет голосов, все это магия. Ха-ха-ха-ха, все увлеченно рассматривали свои телефоны, некоторые, похоже, чувствовали, что это как игра, и их выражения лиц были слегка возбуждены, смешно. Скоро их бросит в кровавую битву, где будут умирать люди рядом с ними. Вот этот один статус уже достаточен для того, чтобы они начали легкомысленно относиться к этому миру, как к игре, убеждая самих себя в том, что они главные герои. Размышляя о таких людях, я испытывал скорее жалость, чем презрение. Неужели я уже сломлен? Ладно, закройте статус и кликните по достижениям, пожалуйста. Не мисси. Пропустите один раздел и перейдите к достижениям. Может из-за игроподобной системы, а может, благодаря занудству гида, напряженность в толпе, казалось, постепенно ослабевала. 4 основных способа повысить статистику: тренировки, задания, достижения и экипировка. Из них основное внимание следует уделить достижениям. Увеличение статистики с помощью тренировок имеет предел. Он различается для каждого человека, но обычно достигает 20-30. Особенно магия имеет огромные врожденные отклонения, поэтому, как бы некоторые ни старались, они не могут превзойти 10. Но с такими показателями статистики в ПРЛО выжить совершенно невозможно. У среднего бойца все показатели статистики превышают хотя бы 40. Они тоже начинали примерно с 10, как и вы. Так как же они превзошли 40? Достижения. Охота на солдат Химер. Этап 1. 0-10. Награда. Плюс 1 к силе. Охота на командующего Химерой. Этап 1. 0-1. Награда. Плюс 1 к ловкости. Обнаружение неоцененной реликвии. Этап 1. 0-1. Награда. Плюс 1 к магии. Исследование новой территории. Этап 1. 0-1 тысяча КВМ. Награда. Плюс 1 к выносливости. Как я и предполагал по статусу, достижения, к счастью, тоже сбросились. Ничего, кроме воспоминаний, не осталось, чтобы доказать, что я из первой петли. Осознание этого оставило во рту горький привкус. Выполнение достижений принесет вам очки статистики в зависимости от типа. Наряду с миссиями они станут движущей силой вашего роста. Объяснение приложений продолжилось. Карта автоматически обновляет любые области, которые вы посетили. Вы также можете обновить ее, поделившись ею с другими, но, если нет необходимости, лучше не синхронизировать карты из-за достижений. Для эмоций просто направьте камеру на предмет, как будто сканируете QR-код. Очень просто, правда? О, на всякий случай, предметы, уже привязанные к кому-то другому, ничего не покажут, как бы вам ни было любопытно их отсканировать. Не устраивайте из-за этого драки. Это была вся информация, которую я уже знал, поэтому слушал вполуха. А теперь давайте откроем магазин. Воспроизведение. Магазин. Вклад. 0. Избранное. Доступные товары. Наличные. Зелье вечной жизни. 10000 вкладов. Зелье возрождения. 30000 вкладов. Источник мудрости. 5000 вкладов. Хотя в магазине продаются предметы, пригодные для использования, здесь также есть предметы, которые не нужны. Например, доллары. Императорские монеты, выпущенные в древние ПРЛО, здесь используются на международном уровне, поэтому доллары бесполезны. Но почему там вообще доллары? В отличие от прежних бессвязных речей, гид теперь говорил с некоторой важностью. Когда вы сюда прибыли, вам всем, вероятно, что-то пообещали. Возможно, это были деньги, чудодейственное зелье для члена семьи с неизлечимой болезнью или какое-то другое неотразимое предложение. Все действия, которые вы предпринимаете в этом мире, становится вкладом, который накапливается. И в тот день, когда вы погибнете в бою, вы сможете вернуться на землю. Тогда на накопленный вклад вы сможете приобрести товары из этого магазина. То, что вам так отчаянно нужно, вы сможете это получить. Абсурдная ложь. Он сам не умер и не вернулся на землю, и нет никаких контактов с людьми, якобы вернувшимися, так как он может утверждать это с такой уверенностью. Если вы умрете, вы вернетесь на землю. Сколько человек легко пожертвовали своими жизнями из-за этих слов. Прошло около 3 лет с тех пор, как первые земляне прибыли на ПРЛО. Потребуется еще несколько лет, прежде чем перекрестная проверка с более поздними прибывающими покажет, что мертвые не возвращаются на землю, но к тому времени будет уже слишком поздно. Древнее зло удерживает души вас, земляне. Убейте его, и все произойдет так, как было обещано. Из-за лжи Эйрин, надевшей маску Изры, у нас не было выбора, кроме как идти навстречу смерти, цепляясь за эту последнюю надежду, хотя мы знали, что нас обманули. Если бы я не встретил настоящую Изру, запечатанную на земле, меня бы тоже использовали до конца. Я почувствовал, как кровь сочится из моих крепко сжатых кулаков. Но гид все еще уверенно говорил, а загипнотизированные люди были заняты поиском в магазине. Конечно, вам не нужно ждать возвращения на землю, чтобы использовать его. Если вам что-то нужно во время проживания здесь, покупайте и используйте это когда угодно. Я ожидаю, что из-за этого у вас будет утекать еще больше очков. Ха-ха-ха-ха. Хлоп. Широко расставив руки, гид преувеличенно захлопал. Взгляды уткнувшихся в телефоны посетителей магазина вернулись к гиду. Базовое разъяснение на этом завершено. А теперь, пожалуйста, откройте вкладку миссии. Начинаем обучение. Глава 2. 2.002. Обучающее руководство. Произнеся слова о том, что сейчас начнется обучающее руководство, гид исчез, словно облако. Сначала подавляющая магия, а теперь еще и это. Действительно талантливый друг. Я вдруг подумал, к какой группе наемников он принадлежит. Откуда у него права на размещение обучающего руководства в это время снова? Вероятно, одна из трех главных групп наемников, если я правильно припоминаю. Так как я глубоко погрузился в более широкую перспективу только спустя 2 года после призыва в первом цикле, информации о моем начальном этапе относительно не хватало. Я изучил прошлые записи при планировании регрессии, но восприятие этого напрямую своим телом отличается от простого чтения об этом. Что за хрень? Сказал, что начнется, а ничего не происходит. Разве вскоре не должно появиться что-то в вкладке миссии? Он же не мог сказать открыть ее просто так, верно? Как только гид ушел, его подавляющая магия, похоже, тоже была снята, так как вернулись голоса людей. Амфитеатр быстро наполнился галдежом людей, общавшихся в группах. У большинства не было выражений беспокойства, хотя некоторые, казалось, тревожились, вероятно, не из-за того, что оставили на земле, а из-за вопросов здесь. Если они волновались о том, что последует за словами гида, они проявляли бы осторожность, а не беспокойство, в этой ситуации, когда вскоре должно было начаться обучающее руководство. Были ли знаменитые личности среди этой группы руководства, или это оно? Я намеревался собрать команду из 1-2 напарников здесь, но, возможно, мне придется от этой идеи чистенько отказаться. Поразмышляя над этим, я заметил женщину в пижаме с котом, что бдительно осматривала окрестности с напряженным выражением в углу амфитеатра. Она выглядит в некоторой степени прилично, но так как она была незнакомой, ее навыки наверняка были ничем особенным. Или ей не повезло, и она умерла, прежде чем отточить свои навыки. То, что это, станет ясно после наблюдений. From nablemtl.com. День. Воспроизведение. Миссии. Выживание. Остатки легионов химер, командир которых был убит, штурмуют город. Избегайте их или сражайтесь с ними и выживайте в течение 5 дней. Солдаты и жители города уже полностью эвакуированы. Барьер, окружающий амфитеатр, будет снят через 15 минут. Штурм химер начнется через 1 час. Выберите начальное оружие. Длинный меч – 1, копье – 1, топор – 1, кинжал – 2, короткий лук – 1, 30 стрел. Награды. Плюс 1 свободное очко каждые 24 выжатых часа. Плюс 3 свободных очка за окончательное выживание. Случайное увеличение показателей за победу над специальной химерой. Шанс получить в городе предметы, увеличивающие показатели. Я рефлекторно потянулся к копью, прежде чем остановил себя. Хотя копья были моим главным оружием до регрессии, благодаря их возможности также служить посохами, магия не может использоваться в обучении. Помимо того, что моя магия в настоящее время ноль, магия не может использоваться, даже если она появится в середине обучения. Землянин, владеющий магией сразу по прибытии в Пролу, обязательно привлечет внимание Ирены, и она может заметить что-то странное в моих 117 очках статуса. Лучше скрыть все, что могу. Имея это в виду, копья исключаются. Короткие луки тоже исключаются, поскольку я буду один, а стрелы нужно будет собирать. Кинжалы наполовину являются метательным оружием, значит, тоже исключаются. Остаются длинные мечи или топоры. Выбор оружия почему-то заставил меня невольно засмеяться. Я десятками раз проверял планы регрессии, обдумывая, что делать, но вот я тут сижу и мучаюсь из-за такого простого, как выбор оружия для обучения. После долгих раздумий, я в конечном итоге выбрал топор, так как я, скорее всего, столкнусь с большим количеством химер, чем людей. Топор казался более подходящим моему показателю 12 силы, позволяя мне вкладывать вес в замахи. Стук. Пространство перед мной исказилось, и упал топор, впившись в пол амфитеатра. Он был примерно размером с пожарный топор. Время, оставшееся до снятия барьера амфитеатра. 9:17. Проверив время, я подобрал топор и переместился в угол амфитеатра. Тупое стояние в центре привлекало бы раздражающих людей, пытающихся объединиться. Я подробно изучил сценарий штурма города во время проведения обучения, прежде чем регрессировать. Вознаграждение за убийство химеры приобретение предметов, упомянутые в разделе вознаграждений, являются основной частью обучения. Поощрение талантливых и амбициозных людей. Поначалу большинство ведут себя так, будто ведут охоту за сокровищами в игре на выживание, а после встречи с химерами прячутся в глубине зданий. Несмотря на веру в то, что после смерти они вернутся на землю, инстинктивный страх, вызванный видом разорванных и истекающих кровью рядом с ними, товарищей побороть невозможно. Сколько людей после того, как увидят, как других разорвали на части, все еще решатся идти в осажденный город за обещанными вознаграждениями, и найдут талант выжить. Отделение уже происходит сейчас, между теми, кто укрепится, и теми, кто останется ничего не значащими мясными щитами. Такие хорошие возможности повысить показатели, как в конце обучения, больше не представится. Тем не менее, я не планирую неистовствовать по городу, круша головы химер. Это слишком заметно. Если бы я захотел сделать это, я также использовал бы магию. А мои текущие физические возможности этого не позволяют. Сосредоточьтесь на скрытых предметах в умеренных количествах. Оказавшись необычайно везучим парнем или опытным поисковиком, я буду стремиться к тому, чтобы меня так оценили в процессе обучения и не привлекали внимания. Привет. Пока я обдумывал свои планы, ко мне подошла какая-то женщина. На ней была расклешенная юбка ниже колен. Ее выбор короткого лука был жестом, показывающим ее желание избегать ближнего боя. Мы формируем команду, не хотите ли присоединиться к нам? Ведь безопасность в количестве, верно? Еще четверо людей, которые выглядели ее группой, стояли за женщиной. Два мужчины и еще одна женщина. По какой-то причине мужчины хмуро смотрели на меня, насупившись. Их нескрываемые чувства вызвали у меня смех. Что ты делаешь? Хочешь устроить приятное двойное свидание в городе, подвергшемся нападению химер? К тому же, у двоих мужчин были длинные мечи, а у женщины был короткий лук. Их вероятность выжить была бы выше, если бы все четверо использовали копья. Насколько велики шансы, что неподготовленные лучники, запутавшись между собой, могут точно стрелять только по врагам? Мне стоит помолиться, чтобы их шеи не проткнули стрелы сзади, и они умрут почетной смертью от химер, прежде чем идиотски погибнуть со стрелами в голове. Я вынужден отказаться. Разумеется, я вежливо отказался присоединиться к такой идиотской команде. Но все же, Джихье, просто пойдем. Пока женщина колеблется, полное сожаление, один из мужчин подходит к ней и тащит ее за собой за запястье. Ну надо же, вы даже поделились своими настоящими именами. Что, разве ты не говорил, что было бы хорошо, если бы кто-то использовал топор, как тот парень? Не нужно цепляться к тому, кто отказался, верно? Давай лучше спросим вот того парня. Эй, мистер, мужчина обратился к другой цели, предпринимателю, которому было лет 35, а половина лба лысая. Впечатляет, действительно впечатляет. Часть меня завидовала их беззаботному отношению ко всему этому. Расслабленные подонки. Блокиратор вокруг аудитории снят. Время до нападения химер. 44:59. Это началось. Я немедленно выбежал из здания. За 45 минут до атаки химер. Это время, подаренное для поисков пищи и убежища, дано для максимального использования. Усадьба в центре города была лакомым кусочком. Там была не только еда, но также находились в большой концентрации таблетки для увеличения показателей, особые награды за обучение. И она будет одним из первых мест, захваченных ордой химер через 45 минут. В конце концов, химеры были биологическим оружием, созданным империей для войны. При штурме городов в их инстинктах было заложено нападать на большие и высокие здания. После смерти командующего ими существа их действия будут основаны исключительно на инстинктах, и это в большей степени. Другими словами, если я не приду сейчас в усадьбу и не убью всех химер позже, у меня будет только один шанс разграбить ее. Честно говоря, если бы я был полон решимости разграбить его позже после убийства всех химер, возможно, я как-то бы справился, но нет нужды выбирать окольный путь, когда он доступен проще. И так бы я слишком выделялся. Группы наемников, прибывшие на Пролу до нас с земли, наблюдали за этим руководством в прямом эфире. Тем более в третьем году конкуренция за набор достигла своего пика. В то время как передовые группы обосновались, а динамика власти упрочилась, талантливые новички могли стать ключевыми картами для встряски статус-кво или, наоборот, объектами, которые нужно держать под контролем. Умеренность была важна во всем. Другими словами, в лучшем случае мне нужно было казаться довольно талантливым, слишком выделяться могло привести к тому, что меня избили и убили. Я видел слишком много случаев, когда толпа ревнивых снежных барсов забивала до смерти молодого тигра, чтобы украсть его миску с едой. Разграбление особняка сейчас могло бы позволить мне сойти за парня с хорошими инстинктами или необыкновенным везением, но, если я явлюсь поздно после того, как перебью всех химер и разграблю, это сразу же сделает меня целью один, лицом, представляющим интерес. Пройдя по дороге около 10 минут, я прибыл к особняку. Казалось, все еще были около аудитории, так как в этом районе было тихо, без следа людей. Но это не означало, что я один. Хотя они были невидимы без магии, один или два наблюдателя с магией блокировки восприятия, вероятно, следили за мной. Как разграбить особняк, не привлекая внимания? Сначала я ударил топором по запертым дверям особняка. В темной комнате вокруг большого круглого стола сидели десятки человек. Перед каждым лицом были маленькие хрустальные шары, позволяющие им видеть любое место, которое они пожелают. Один большой центральный хрустальный шар находился под контролем хранителя в центре. И в этом большом центральном шаре в настоящее время отражалось, как Джину входит в особняк. Этот парень действительно счастливчик, не так ли? Хорошие инстинкты. Женщина в халате, открывающем половину ее груди, говорила, куря трубку. Листья, похоже, заменены травами с галлюциногенными соединениями, поскольку ее взгляд казался ошеломленным. Удача, он двигался так, будто у него с самого начала была цель. Найти особняк, возможно, было случайностью, но он определенно искал такое здание. Мускулистый чернокожий мужчина, сидящий напротив нее, ответил строгим тоном, соответствующим его телосложению. Рядом с ним стоял огромный меч, больше него, прислоненный под углом. Это охота за сокровищами. Осматривать приличные здания разумно. Мужчина в шляпе Хомбург рассеянно погладил себя по подбородку. Перед ним лежали его шляпа и белая улыбающаяся маска. Неужели, разве вы не заглядываете в каждый уголок и щель в переулках, когда обычно охотитесь за сокровищами? Заходить в дома, открывать все ящики. Ты так поступал? Мускулистый мужчина фыркнул от его слов, заставив женщину, которая до этого была вялой, сердито посмотреть на него налитыми кровью глазами. Этот шельмец все это время нес чушь. Да, просто отвечаю на твой вопрос, так что чего ты так злишься? Ну-ну, не ссорьтесь здесь. Это ведь беспокоит других гостей, не так ли? Когда казалось, что двое собираются подраться, хранитель вмешался как бы с видом что поделаешь и попытался примирить их. Действительно, довольно много людей бросали на них косые взгляды. Что, это беспокоит людей? Мне уйти? Но женщина оглянулась, не обращая внимания на их взгляды, и даже выдохнула дым, как бы провоцируя их. На это те, кто на нее смотрел, отвели глаза. Продолжай вести себя, как бешеная сука, и ты вскоре умрешь. Только мускулистый мужчина продолжал насмехаться над женщиной. Кто меня убьет? Ты? Три крупнейших группы наемников, созданных землянами. Из них лидеры двух в настоящее время рычали друг на друга, и никого из присутствующих не было, кто мог бы вмешаться и велеть им заткнуться. Хотя хранитель также принадлежал к одной из трех главных групп, он был всего лишь старшим руководителем. Я хочу увидеть тебя, босс. Нет, забудь. Он не мог представить себе, как начальство остановит этих двоих. Если бы они были здесь, они, скорее всего, присоединились бы к драке. Они ведут себя как сопляки, но наш босс – настоящий сопляк. Личность и способности находятся в обратной пропорциональности. Какой отстойный мир. Глава 3.3003. Обучающие задания. 2. Времени до нападения химеры осталось 7 минут 33 секунды. Прошло около 30 минут с тех пор, как я вошел в особняк. Чтобы не вызывать подозрений, я делал вид, что обыскиваю места без предметов, поэтому у меня заканчивалось время. Тем не менее, благодаря этому я нашел 9 таблеток, повышающих статус, и 3 бутылочки зелий низшего класса. Мне удалось захватить не только бутилированную воду и сухую еду с кухни, которую я посетил последней, но и довольно много высококачественной еды, такой как фрукты. На самом деле, осталась одна таблетка, но с тех пор, как это была скрытая комната в подвале, ее было естественно трудно найти, поэтому я просто сдался. Теперь мне нужно было лишь застрять в углу и избежать первой атаки, и это было так, как и планировалось. Эй, оставьте все это. Что за черт возьми эти идиоты? 6 человек во главе с татуированной свиньей стояли, преграждая выход. Меч, копье, топор. Во-первых, у ни у кого не было арбалета. Действительно ли это ситуация, которую я себе представляю? Что с этим парнем? Ты глухой, от благородного МТЛ Дотсом. Что ты мне говоришь бросить? Это действительно оно? Я помахал кожаным рюкзаком, который держал в левой руке. Я был так занят, но меня так раздражало внезапное появление нарушителя. Похоже, если я решу придерживаться этого, Я смогу забить их всех до смерти. Лучше избавиться от этих парней, пока есть возможность. Но было немного неудобно просто кидаться на этих шестерых. Когда мое тело стало таким слабым из-за регрессии, моя уверенность также уменьшилась. Разве существует такая глупая смерть, как думать об этом перед возвращением, врезаться в нее и начать ее прочесывать? Да, ты ублюдок. Если я возьму что-то из дома другого человека, могу я этим воспользоваться? Я хотел бы, чтобы один или двое из них потеряли самообладание и атаковали первыми. Давайте одолжим немного. Я возвращу вам позже. Оставшееся время уже сократилось до 6 минут. Даже когда я пытаюсь осторожно почесать, реакция не очень четкая. Потому что я единственный, кто сейчас спешит. Они не знают, что Химера интенсивно атакует особняк. Вы можете быть самодовольными, спрашивая себя, есть ли в этом большом особняке место, где можно спрятаться. В тот момент, когда я собирался принять решение, татуированная свинья начал приближаться ко мне шагом. Затем он поднял руку, словно собираясь дать мне пощечину. «Ха, ты, сын шлюхи, ты действительно идешь один? Кроме того, зачем оставлять нож? Квасик, квак». Прежде чем рука татуированной свиньи успела дотянуться до его тела, он взмахнул топором и отрубил ему плечо. Ключица была сломана, и противник упал на землю. Ух, здорово. Он, возможно, избежал немедленной смерти, но рухнул и застонал. Вы когда-нибудь думали, что я вдруг замахнусь топором? Земля потеряла меньше воды. Топор нелегко снять, поэтому он наступил на человека и силой вытащил его. Ах, вздох. Мужчина задыхался, слезы текли по его лицу. В любом случае он собирался умереть от обильного кровотечения, но он жалобно смотрел на меня испуганными глазами, словно умоляя спасти его. Бам! Чпок! Я не хотел без причины видеть эти глаза, поэтому опустил топор и покончил с его жизнью. Впереди раздался шипящий звук. Я их больше всего ненавидел. Когда такие парни приходят в прою и становятся больше, они, как правило, попадают в аварии, как будто все возможно. Ты ублюдок, человек. Человек. Оставшиеся 5 человек все еще стояли, преграждая выход. Все обнажили свое оружие, но кончик лезвия дрожал, как будто их руки тряслись. Я не знаю, но разве для этих ребят я бы не выглядел как психопатический серийный убийца из фильма? Казалось, это должно было произойти с того момента, как тот парень, внешне похожий на лидера, оставил свой нетронутый нож и попытался схватить меня за воротник. Если вы соберетесь вместе и будете шуметь, другие пойдут на уступки. Это может не сработать на земле, но не работает на проа. Не загораживайте дорогу и выходите, сказала татуированная свинья, поднимая длинный меч, который он держал. 5 обменялись взглядами, словно не зная, что делать. Придурки. Когда я сделаю шаг, он неловко сделает шаг в сторону. Казалось, что если я продолжу идти, он уберется с пути. Но я не хотел рисковать. А что, если на меня что-нибудь нападет? Сейчас я слабак с общим показателем способности 47, а слабая псина громко лает. Уйдите с дороги, чертовы ублюдки. Когда он громко взмахнул топором в качестве угрозы, мужчины разбежались по сторонам. Когда я взглянул на обе стороны перед тем, как выйти из двери, мужчины вздрогнули и избегали зрительного контакта. Судя по ситуации, похоже, никто не нападет на него и не будет говорить, что отомстит позже. Это, наверное, первый раз, когда я вижу их всех с тех пор, как приехал сюда, поэтому я попытаюсь отомстить, сказав, что мы завели какую-то большую дружбу. Когда я закрыл дверь и вышел, я услышал позади вздох облегчения и тихую ругань. Время, оставшееся до атаки Химеры, 3 минуты и 11 секунд. Мне нужно быстро спрятаться. Я побежал. Она мне нравится. Она может быть моя, сказала женщина, заправляя бак травы. Эта сука дышит через трубу, а не носом. Проводник внутренне вздохнул и применил магию очищения. Налет еще даже не начался. Не знаю, что будет через 5 дней. Разве не рановато? Не день или 2 нужно, чтобы посмотреть учебник, но ты можешь понять, если просто посмотришь. Так можно или нет? Нельзя. Ты знаешь, у нас самые высокие переговорные права. Рэйчел, на 2-м месте. Да, это плохо. Так что, допустим, он сдастся. А как насчет тебя? Ты сможешь обойтись со мной лучше, чем с этим мальчиком. Рэйчел подошла, положив верхнюю часть тела на стол. Явный жест соблазнения. Хотя проводник знал, что поведение Рэйчел – это шутка, он не знал, как реагировать каждый раз. Если бы был лидер, он бы сказал мне не суетиться. Я скучаю по тебе, капитан, соперница. О, проводник ахнул и прикрыл рот, когда слова вырвались без его ведома. Ты уверена, что сказала это мне? Рэйчел улыбнулась и покрутила трубкой, как будто сделала хороший ход. Лицо проводника посинело. Ну, это невозможно. Ха-ха-ха. Просто потому что эти ублюдки отвратительны. Ты из первого дня, ложь, в которую не поверит даже собака. Мне придется быть игрушкой около 30 минут без движения. Как только Рэйчел собиралась что-то сказать, негр, пристально вглядывавшийся в хрустальный шар, пробормотал. Что-то странное. Нетерпеливый проводник задал себе вопрос, как будто встретил спасителя. Ты о чем? Негр бросил взгляд на проводника и заговорил по-свойски. Санха, у этого парня есть какие-нибудь особенности? Проводник Ким Санха склонил голову на слова негра. Ну, если бы это было у меня с рождения, я бы не смог узнать. Когда я начал обучение, я не просыпался. Было слышно, как Рэйчел, шутку которой прервали, ругается, но негр проигнорировал это. Прямо сейчас этот человек в хрустальном шаре был важнее. Да, точно. Негр погладил подбородок, как будто о чем-то задумался. Есть какая-то проблема? В усадьбе всего 10 таблеток, повышающих характеристики. Так, да, в усадьбе их 10, по 8 в штабе охраны и отделении торгового альянса и 80 разбросано по всему городу, в общей сложности чуть больше 100. Но мы нашли 9 всего за 30 минут. Ну, потому что не было никакого вмешательства со стороны Химеры. Главное в том, что основная посылка заключается в том, что Химера захватит власть, так разве предметы не должны находиться в легкодоступном месте? Группа, которая отправилась к торговому союзу, нашла все 8 в течение 20 минут после входа. Ким Санха пожал плечами. Негр все еще смотрел на хрустальный шар равнодушным взглядом. Там 9 человек, я здесь один. Выражение на лице Ким Санха затвердело от сказанного темнокожим мужчиной. Дерек, я знаю, что ты хочешь сказать, но, выбирай слова осторожно. Взгляд Дерека переместился на Санха Ким. Хотя на него смотрел один из 5 сильнейших людей на земле, Ким Санха не отвел взгляд, а скорее уставился на своего противника. Если бы это был личный вопрос, он бы отступил как следует, но сейчас слова Дерека бросали тень на всю группу наемников, к которой принадлежит Ким Санха. Наоборот, другие разведчики в комнате занервничали из-за резкой реакции Ким Санха. Чтобы предотвратить еще раз подобного, разве вы не поделились с нами всем процессом наставничества? Чтобы получить право выступать в роли учебного агента, нужно предоставить храму огромное общественное значение. Конечно, если вы выиграете права, то вы сможете получить больше прибыли, чем через приоритетные аукционы по набору и т.д. Однако в прошлом одна группа наемников осталась недовольна этим уровнем и совершила мошенничество, чтобы монополизировать таланты, используя полномочия руководителя, чтобы первым связаться с призывателями. Предварительный договор был составлен еще до начала обучения и информация предоставлялась в режиме реального времени на протяжении всего обучения. Безопасное место, местонахождение стат таблеток, слабое место химеры, дающей статы. После того, как факт был обнаружен, группа наемников была разорвана и разделена на несколько групп и заплатила цену, будучи поглощенной, но, кроме этого, семена недоверия были посеяны среди групп наемников. Даже если вы действуете максимально прозрачно, чтобы избежать подозрений, если происходит что-то даже слегка непонятное, негатив, первое, что приходит на ум. Прошу прощения, я извиняюсь, пожалуйста. Дерек извинился с таким выражением, которое ничуть не развеяло его подозрений, и Санха Ким также принял извинения с выражением, которое ничуть не выглядело нормальным. Вы, ребята, играете так жестоко. Если вы собираетесь драться, я буду рефери, так что вам это нужно мне говорить. Только Рэйчел, которая наблюдала за сценой, улыбалась, как будто ей было весело. Как только я покинул особняк, я быстро осмотрел несколько ближайших домов. Неважно, чердак это или нет, должен быть второй этаж. И способом попасть на второй этаж будет не лестница, а слабая деревянная лестница, которую легко сломать. На большинстве чердаков есть как минимум лачуга, так что это не так уж и сложно. Однако, возможно, лестницы нет, потому что это богатая деревня неподалеку от усадьбы. Я думаю, что во всех богатых домах есть лестницы. Все мои волнения были напрасны, так как я смог найти нужный мне дом с третьей попытки. Начинается атака химеры. Как только я поднялся по лестнице на чердак, я услышал уведомление на своем телефоне. Как только я поднялся, я перетащил свой багаж с чердака и закрыл окно. Было немного неудобно, так как потолок был настолько низким, что я даже не мог стоять прямо, но это и есть судьба чердака, так что я ничего не мог с этим поделать. В любом случае, я не собирался оставаться там надолго, и мне нужно было укрытие от дождя на время, когда они прокатятся волной по городу. Ау, ух, хлоп, хлоп, хлоп. Мгновением позже издалека раздался крик боли и звук цепи следом за ним, типа химер, которые появляются в учебном режиме, фиксированы. Например, в лесу есть волк с рогами на голове, а в осаде – птеродактили, летающие в небе и стреляющие костями, а также обезьяны, сжигающие стены замка. А набег на город – это этот парень. Лохмотья тела, сделанные из трупов других химер, сдерживающие устройства с написанными на нем техниками для сохранения такого тела и большой меч, который больше напоминает тупое оружие, чем меч, обычно известный как гладиатор. Он отличается в зависимости от химеры, использованной в качестве материала, но, поскольку это переработанные отходы, его средняя боевая мощь низкая. И поскольку они всегда испытывают ужасную боль, чувство осязания у них крайне притуплено, а слух и обоняние также ухудшаются в процессе рекомбинации. На самом деле можно с уверенностью сказать, что у него есть все чувства, кроме зрения, и оно буквально является типом солдата, предназначенного для использования в качестве пушечного мяса. Если бы у вас был командир, вы могли бы хотя бы провести операцию, передавая приказы с помощью телепатии, но эта инструкция составлена таким образом, что командир мертв. Они настолько легки, что даже два или три обычных человека могут собраться вместе, чтобы сражаться друг с другом. Они действуют индивидуально, потому что у них нет командира, и их чувства настолько плохи, что они даже не замечают, как их товарищи избивают прямо рядом с ними, если они не могут их видеть. Если бы это было до их регрессии, с ними не обращались бы как с мусором. Но почему, черт возьми, ты прятался на чердаке? Ну, это страшно, если там полно таких идиотов. Среднее количество людей, призванных на руководство, составляет 300. С другой стороны, количество нападающих гладиаторов превышает 1000. Я даже могу гарантировать, что более половины вызванных людей не смогут правильно держать копье, не говоря уже о борьбе. Конечно, лучше этого избегать. Есть причина, по которой целью миссии является выживание, а не оборона города. Что, что, святое дерьмо, убей его первым. Это началось, и хотя у него низкий интеллект, он совсем не так глуп, как камень. Если есть дверь, сломайте ее, а если есть лестница, поднимитесь по ней. Если вы видите большое и высокое здание, сначала займите его и обезвредьте. Убивает людей. Если они одеты в яркую одежду, сначала прицельтесь в них. ХМ, ух ты, судя по тому, что звук приближается, похоже, он уже достиг этой области. О, беги, эй! Ты, блудский ублюдок, где? Спасите меня. Кажется, это друзья, которых я видел в особняке, верно? Что? Это выглядит очень хорошо. Тем не менее, если мы спокойно перехватим одного или двоих из них один за другим и сбежим под землю, мы сможем выжить, но, судя по услышанным нами звукам, похоже, они все умрут. Трудно подумать о том, чтобы дать отпор. Если просто смотреть на визуальные эффекты, то это как демон, ползущие из ада. Если бы группа находилась в штаб-квартире службы безопасности или в отделении союза торговцев вместо особняка, к настоящему времени они бы уже подняли шум. Я вытащил яблоко из кожаной сумки, которое принес из особняка. Хрустящий. Фрукты следует есть до того, как они испортятся. Возможно, потому, что это яблоко из богатой семьи, оно очень сладкое. Это вкусно. Шоу. Аркх. Я закрыл глаза, слушая, как снаружи эхом раздается ансамбль воплей гладиаторов и людей. Мне нужно двигаться позже ночью, так что я должен лечь спать рано, пока могу. Глава 4. Учебник. 3. Воспроизведение эмоций. Таблетки повышения силы. Сила повышается на 1, максимум 28. Когда я оценил таблетки повышения показателей, которые я принимал в течение дня, меня встретил очень простой эффект. Однако, в отличие от кажущегося простым эффекта, вы не сможете насладиться полным эффектом, если просто съедите его. В конце описания прикреплено число 28. Хотя существуют индивидуальные различия от человека к человеку, 28 – это предел силы, который я могу увеличить с помощью тренировок. Даже если я каждый день буду пробегать 10 км, стоя на голове, это предел моего тела, который я никогда не смогу преодолеть. И, конечно, вам нужно приложить много усилий, чтобы достичь своего предела. Наступает время, когда ваша сила, которая изначально увеличивалась, даже если вы просто последовательно отжимались, не увеличивается, даже если вы тренируетесь весь день. Тогда люди обязательно найдут эффективный путь. Если вы выходите на тренировки весь день, убиваете химеры и достигаете результатов, цена повышается еще больше. Говорят, что мой предел – 28, но на самом деле он останавливается примерно на 23, что меньше. Столько лет, когда придет время называться ветераном, ваши достижения также достигнут своего предела. Вы вступаете в этап, когда вам нужно убить тысячи химер, чтобы получить один стат. Чтобы сменить снаряжение на лучшее, вам нужно потратить достаточно общественной ценности, чтобы обменять его на сотни тысяч долларов, когда вы вернетесь на Землю. В конце концов, снова наступает время, когда повышение того небольшого показателя, от которого вы отказались в ходе тренировок, становится наиболее эффективным. И вещь, которая позволяет вам пройти этот раздел, это таблетка повышения стата. Вот этот маленький шарик. Это эликсир, который можно легко получить во время обучения, если немного рискнуть, но его нет в ПРО. ХММ. Ух. С момента начала атаки прошло 5 часов. Гладиаторы, которые раньше громко выкрикивали, глухо застонали. Это признак того, что активность снижается. Гладиаторы, которые почти полностью полагаются на зрение из-за потери большинства своих чувств, уязвимы ночью. Ночное зрение не сильно отличается от человеческого. Поэтому большинство гладиаторов неизбежно отдыхают ночью, как люди. Другими словами, если вы собираетесь переместиться, чтобы что-то получить с обучения, лучше двигаться ночью. Конечно, то, что вы пытаетесь получить, это таблетка, повышающая статы. Таблетка повышения силы 3. Таблетка повышения ловкости 1. Таблетка повышения чувствительности 2. Таблетка повышения выносливости 2. Таблетка повышения магии 1. Нижнее зелье 3. В настоящее время у меня есть только 9 таблеток. Это не маленькое число, но когда я поехал в ПРО, мне нужно было столько сделать, что я не мог уделять много времени физическим тренировкам. По 4 таблетки для каждого стата. Пока я могу что-то есть, я должен взять с собой хотя бы столько. ХММ. Звуки гладиаторов стихли. Я решил пока принять таблетку повышения магической силы. Что касается других статов, лучше их сохранить, чем срочно, но так как магия переходит от 0 к 1, разница немного велика. Потому что есть разница между тем, чтобы вообще ничего не иметь и иметь хотя бы ноготь. Хотя его нельзя напрямую использовать в бою, просто обладание способностью чувствовать магическую силу, это большая помощь. Глоток. Когда я принял таблетку повышения магической силы, я почувствовал, как холод поднимается из моего желудка. И затем я начал видеть глаза с заклинанием, мешающим восприятию, плавающим вокруг меня. 1, 2, 3, 4. Ее. 12. Я ожидал некоторого интереса, но это немного обременительно. Конечно, это не означало, что я не перестану выполнять свою работу. Лучше быть отмеченным как лицо, представляющее интерес, и каким-то образом сбежать из ПРО, чем ничего не делать и ничего не получать. Но правильно ли привлекать столько внимания только потому, что вы ограбили особняк и убили гангстера? Если послушать ребятишек, которых считали кандидатами, то кажется, что они сделали все, что могли. Может быть, эти дети просто блефовали? Мне бы хотелось думать, что такое внимание он получил благодаря своим многообещающим способностям, но все же 12, это немного перебор. Даже когда появляется суперновичок, обычно только двое-трое ребят претендуют на зачисление. Очевидно, что за остальных не будет никакой борьбы, поэтому не будем тратить время и сразу перейдем к второстепенным кандидатам. Прошло 3 года, разве еще не пора произойти такому событию? О, не знаю. Это вопрос, на который нельзя ответить, не подумав. Я пойду своей дорогой. Пока он размышлял, стоны гладиатора полностью стихли. Я собрал все свои вещи и начал спускаться по лестнице. Пункт назначения – трущобы. Это был настоящий муравейник, в котором мне предстояло провести следующие 4 дня. Трущобы расположились прямо напротив особняка через зрительный зал. Любопытно, что трущобы находятся прямо рядом с деловым кварталом. Торговые районы широко раскинулись в зависимости от торговых союзов, а бедняки стекались туда, чтобы жить. Если это закономерность, то это природное явление. Чтобы жить за чужой счет, нужно находиться рядом с жилищем богатого человека. Район трущоб, в который я попал после 20-минутной ходьбы, немного отличался от того, что я ожидал. Здесь так много странного. Повсюду по трущобам неподвижные химеры сидели у стен. Я ожидал увидеть определенное количество людей, поскольку район находился рядом с торговым союзом, но даже учитывая это, их было немного больше. На город напали 1000 химер. Хоть это и не маленькая численность, но ее явно недостаточно, чтобы захватить целый город. Этого войска недостаточно, чтобы полностью захватить один участок. Группа гладиаторов, нейтрализовавшая все крупные здания во время первоначального нападения, рассредоточилась по городу, из-за чего их плотность, естественно, снизилась. Однако я был в трущобах меньше 30 минут, а уже увидел более 10 химер. Учитывая химер на оставшихся территориях и в деловом квартале, казалось, что только в этом районе их было около 100. Поэтому наиболее вероятная причина, которую можно предположить, в этих местах была группа людей, которая оказывала сопротивление до тех пор, пока не село солнце. Наверняка, отряд торгового союза. Группа, которая расположилась там, некоторое время оказывала сопротивление, а после захода солнца химеры, которые закончили битву, отправились отдыхать неподалеку. Не повезло, за исключением главных точек, таких как особняк, отделение торговой гильдии и штаб-квартира охранников, по всему городу равномерно распределены таблетки для повышения характеристик. Так как дороги в трущобах запутанные, видимость ограничена и, конечно, относительно легко передвигаться, не будучи обнаруженным гладиатором. Поэтому я и выбрал это место в качестве своего назначения. Если бы я знал, что так произойдет, то сегодня лучше бы направился в другое место. Во время первого туториала я никогда раньше здесь не бывал, поэтому моя ошибка заключалась в том, что я точно не знал, какова была обстановка. Я вздохнул и пошел прочь. После того, как я побродил по переулкам и добрался до места назначения, меня смутило то, что я увидел перед собой. У парадного входа в дом, где были спрятаны таблетки для повышения характеристик, сидел гладиатор. Хм, по звукам понятно, что он спит, но как можно его обойти, ничего не задев? Конечно, это невозможно, хотя у них нет другого чувства, кроме зрения, но они не настолько глупые, чтобы не заметить, если что-то пролетит над их головой. Стоит ли его убить? Этот один парень, единственный в данный момент в зоне видимости. Если я смогу его убить, не дав ему шанса закричать, похоже, все получится. Поразмыслив немного, я решил попробовать. Черт возьми, если не получится, потрачу несколько бесплатных очков распределения и сдамся. Я так расстроен, что больше не могу так жить. Контролировать стаю диких кошек? Да иди ты наха. А что? Попробовать не хочешь, я тебе все зубы выбью. Я, блин, вообще-то не такая умная. Обычно мозгами за меня кто-нибудь другой работает. Здесь должен был. У меня вдруг настроение упало. Это из-за тебя, так что сам и отвечай за свое тело, гладиатор. Я схватила топор и медленно встала. И тут, не делай этого. Я как-то сразу замерла, когда услышала шепот у себя за спиной. Чего? Там кто-то есть, а я не знала, хотя это и учебник. Но все должны быть обычными людьми, верно? Это что, сила параметра чувств равно 10? Вот это отстой. Такое настроение херовое. Я повернула голову в печали и увидела кого-то, выглядывающего только глазами и арбалетом из-за крышки мусорного ведра. Я ведь туда как раз хотела пойти. Судя по виду, там кто-то прятался задолго до моего прихода. Ядовитые, ядовитые. Запах, должно быть, пропитал мое тело. Почему? Я спросила, не издавая звука, только двигая губами. Осторожность превыше всего. Женщина, должно быть, поняла, потому что тоже ответила одними движениями губ. Тут много монстров. У этого парня уши не к черту. Убей его сразу. Нет, уходи и сделай это. Если сделаешь здесь, я тебя застрелю. Зачем уходить так далеко? За ним лежит пилюля характеристик. Если бы она была где-то в другом месте, я бы не стала с ним драться. Да как это вообще объяснить? Там есть еще какие-нибудь пилюли для повышения характеристик? Если ты спросишь, откуда я это знаю, я не смогу ответить. На самом деле, я такая сильная, что ты не сможешь мне навредить. Параметры отстойные, но двигательная память, накопленная за последние 7 лет, поверил, что же мне делать, как нам разрешить эту ситуацию без физической борьбы, если будешь мешать, я тебя топором пополам рубану, а, вот блин, я совершила ошибку, слова слетели с языка, как только я об этом подумала, ну что, заметил, женщина прищурилась, арбалет, который был виден в общих чертах, стал точно целиться в меня, заметил, кстати, я это говорю, потому что я это уже сделала, но мне кажется, это правильный ответ, убедить не получается, а сдаваться я не намерена, тогда что делать, мне как минимум надо пригрозить, если я тебя сейчас не убью, я закричу, думай хорошенько, каким бы глухим ни был гладиатор, он не настолько глухой, чтобы не услышать крик посреди ночи, и кроме меня, кто еще знает, что он глухой, женщина подумала с минуту и сжала губы, поговорить хочешь, а ты уже давно это делаешь. После еще некоторой перепалки женщина убрала арбалет и полностью открыла крышку мусорного ведра. Тут я увидела, что это была женщина в кошачьей пижаме. «Пойдем со мной». Женщина вышла из мусорного ведра и пошла вглубь переулка. «Наверное, я не одна». Группа имела отдельную штаб-квартиру и, похоже, играла роль охранников. «Но, кстати, ты так просто поворачиваешься спиной, мне очень понравилось, как ты в аудитории сидела». И как ты в грязном мусорном ведре пряталась. Я разочаровалась, когда все мои ожидания не оправдались. Может, мне просто его вырубить и все? Только что меня посетила дурацкая мысль, когда женщина впереди вдруг остановилась и обернулась. Она посмотрела на меня, качнула головой и снова пошла вперед. Я на всякий случай сильнее сжала топор. «Правитель, если не повернешься, брошу тебе это в спину». В тот момент, когда я это подумала, хлоп. На этот раз женщина повернула голову так быстро, что ветер было слышно. Я тоже остановилась на месте, как будто меня удивил ее внезапный разворот. Она внимательно посмотрела на меня, слегка нахмурившись. Но на самом деле я просто немного сильнее сжала топор. Даже внешних признаков этого не было. Женщина шевелила губами, словно собираясь что-то сказать, но в итоге промолчала и снова начала давать указания. «Этот парень прикольный, так и хочется жить инстинктами». Глава 5.5.005. Саунха. Есть некоторые характеристики, которые делают жизнь стоящей. Шестое чувство – обнаружение кризиса, мысленное видение. Однако все эти характеристики являются приобретенными способностями, которые пробуждаются после попадания в ПРО в результате интенсивных тренировок и многочисленных сражений. Насколько я знаю, есть только один случай, когда человек, только что призванный на Землю, чувствует себя живым. Интуиция. По сути, это сила, приближенная к предсказанию будущего, включающая в себя не только простое обнаружение жизни, но и очень обширные способности. Однако условия активации неясны, и тот, кто ее использует, часто не имеет ни малейшего представления, так что это может быть палкой о двух концах. Так, например, Чхэюн, который был призван в юном возрасте 15 лет и стал лидером крупнейшей в ПРО группы наемников в возрасте 17 лет на основе одной лишь интуиции, слепо доверял этой интуиции и в итоге погиб. Это уж точно не непобедимо. Это способность со слепым пятном. Но, хотя условия активации интуиции не ясны, в заявлениях заинтересованных лиц всегда присутствует некая общность. Сильное пробуждение при угрозе смерти. Если у вас есть интуиция, вы ни за что не умрете на первом уроке, и каждый из тех, кто пробудил интуицию в ПРО, сделал себе имя. Но вы видите это впервые, я тоже немного в замешательстве. Разве это не интуиция? Хотелось бы еще раз проверить, но если бы я это сделал, то можно быть уверенным, что соперник напал бы. Затем набор был окончен. Как я могу доверять тому, кто хочет ни с того ни с сего воткнуть мне топор в спину? Сложно. Стоит ли нам в итоге выяснить это через разговор? Я не очень хорош в этом. Пока я размышлял об этом, девушка в кошачьей пижаме остановилась возле укрытия. Бар, расположенный между центром города и трущобами. Это было всего в 5 минутах ходьбы от контейнера для мусора. «Надеюсь, ты неплохой человек». Она сказала это и вошла в здание, не дождавшись ответа. Затем она толкнула влево и вправо витрину, и появился проход, ведущий в подземный склад. «Полагаю, они используют это место как временное укрытие. Подземные склады не очень хороши в случае чрезвычайной ситуации, потому что нет пути к отступлению. Не думаете ли вы, что если вы ошибетесь, просто взглянув на это, не доверяясь своей интуиции, все пойдет прахом?» Пока я размышлял об этом, она посмотрела на меня, как будто гадала, пойдет ли она. Мне ничего не оставалось, как зайти и закрыть витрину. «Эй, здесь действительно ужасно. Знаешь, знаю, я ничего не мог с собой поделать», — она ответила тихим голосом. «Какова реакция этого ругаемого ученика? Полагаю, ему тоже неловко здесь находиться. Глава банды, придурок, спускаясь по лестнице, я почувствовал запах крови и алкоголя. Посередине склада лежала женщина, облитая кровью. Когда я увидел травмы, которые на первый взгляд казались серьезными, я понял, что они думают и почему находятся здесь. Правая рука была сломана, а одежда на боку была сильно порвана, как будто ее порезали штыком. Что, если вы так сильно ранены, вы уже должны быть мертвы, верно?» Присмотревшись, я увидел, что только одежда порвана, а раны уже затянулись. На теле остались мелкие и крупные раны, но все опасные для жизни ранения были вылечены. В учебном пособии есть только один предмет, который позволяет сделать такой перевод. Порция. Эй, полагаю, он был в здании Союза торговцев. Ее объяснение было кратким. Ее группа из 9 человек обосновалась в отделении Союза торговцев и построила собственную линию обороны. А затем началась атака гладиаторов. Все люди, прятавшиеся поблизости, собрались вместе, и для оказания сопротивления собралось более 20 человек, но результат, конечно же, был полное истребление. Говорят, что только лежащая женщина и девушка в кошачьей пижаме едва спаслись.